Глава 34. Осознание, что надо спешить, до паники оставалось чуть-чуть, придало мне сил. Пыхтя и ругаясь, я вывалил Робертсона из ванны на простыню, расстеленную на полу. В ванну вылилось на удивление мало крови. Я включил душ и смыл пятна с эмали, обжигающей горячей водой. Я уже понял, что больше не смогу заставить себя ступить в эту ванну. И мне оставалось либо до конца жизни ходить немытым, либо сменить квартиру. Вывернув карманы брюк Робертсона, я обнаружил много денег. В левом – 20 хрустящих 100-долларовых банкнот, в правом – 23. Стало ясно, что убили его не ради денег. Я вернул банкноты в карманы брюк Робертсона. Денег хватало и в бумажнике. Я сунул их в один из карманов, а бумажник оставил, чтобы внимательнее ознакомиться с его содержимым, когда появится такая возможность. Я надеялся найти хоть какое-то объяснение кровавым намерениям убитого. Когда я заворачивал труп в простыню, он издавал какие-то неприятные булькающие звуки. Пузырьки мокроты или крови разрывались в горле, создавая впечатление, будто труп хрипит или рыгает. Концы простыни я завязал узлом в голове и в ногах трупа. Потом обвязал ноги и голову белыми шнурками, которые достал из запасной пары кроссовок. Завернутый в простыню, Робертсон напоминал большущую самокрутку. Я не употребляю наркотики, даже не курю травку, но так уж выглядело мое творение. А может, он напоминал кокон, и гигантская гусеница или личинка меняла в нем свой облик. Мне не хотелось думать о том, во что она может превратиться. Определив пластиковый пакет из книжного магазина на роль чемодана, я запаковал в него смену одежды, шампунь, зубную щетку, зубную пасту, электрическую бритву, сотовый телефон, фонарь, ножницы, пачку влажных салфеток в фольге и флакон таблеток, понижающих кислотность желудка. Чувствовал, что без них этой ночью мне не обойтись. Выволок тело из ванны и протащил через комнату к большему из двух окон, выходящих на юг. Если бы я жил в обычном доме с жилой квартирой на первом этаже, утром комитет жильцов издал бы указ, запрещающий перетаскивать по полу трупы после 10 вечера. Тело весило слишком много, чтобы я мог его поднять. Его спуск по лестнице сопровождался бы слишком громким шумом, не говоря уж о том, что зрелище-то могло стать незабываемым спектаклем для случайного прохожего. Перед окном стояли маленький обеденный стол и два стула. Я отодвинул их в сторону, поднял нижнюю половину окна, снял противомоскитную сетку, выглянул, чтобы убедиться, что память мне не подвела, и это окно не просматривается из домов соседей. Заборы, густая листва растущих вдоль него деревьев отсекали любопытные взгляды. А если сквозь зазоры между ветвями кто-то из соседей увидел бы какое-то шевеление, то лунного света определенно бы не хватило, чтобы их показания в зале суда признали достаточно весомыми. Я приподнял ноги трупа, сунул их в окно. Конечно, Робертсон умер, но все же мне не хотелось сбрасывать его головой вниз. На полпути простыня зацепила за торчащую головку гвоздя, но я чуть подтолкнул труп подальше от стены, а далее гравитация сделала свое дело. Подоконник отделяли от земли 12 или 13 футов. Не так и высоко. Шума, однако, было много. Раздавшийся громкий звук мог трактоваться однозначно. Мертвое тело упало с высоты на твердую землю. Ни одна собака не залаяла. Никто не спросил: «Ты это слышала, Мод?» Никто не ответил: «Да, Клэм, я слышал, как Од Томас выбросил труп из окна». Пикамунда спал. Бумажными полотенцами, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, я поднял с ковра пистолет. Добавил его к содержимому пластикового пакета. Вернувшись в ванную, проверил, не оставил ли чего-то существенного. Я понимал, что потом придется заняться тщательной уборкой, на которую сейчас времени просто не было. Пропылесосить всю квартиру, чтобы вычистить волосы и волокна одежды, тщательно протереть все поверхности, которых мог коснуться Боб Робертсон. Этим я бы ни в малой мере не помог убийце замести следы преступления. По всем признакам действовал хладнокровный профессионал, который не оставил ни отпечатков пальцев, ни других следов своего присутствия в моей квартире. Я посмотрел на часы, и увиденное меня удивило. После полуночи прошел лишь 1:38. Ранее эта ночь мчалась навстречу заре. Я думал, уже половина третьего или позже. И тем не менее время шло. Часы у меня были электронные, но я буквально слышал, как они тикали, отсчитывая уходящие секунды. Выключив свет в ванной, я опять подошел к окну на улицу, приоткрыл жалюзи, выглянул. Если кто-то и наблюдал за домом, я его не заметил. С пластиковым пакетом в руке я вышел на лестницу и запер за собой дверь. Спускаясь по ступенькам, чувствовал, что за мной наблюдают так же внимательно, как и за претендентками на звание «Мисс Америка» во время конкурса в купальниках. Умом я понимал, что никто на меня не смотрит, но чувство вины заставляло меня нервничать. Я оглядывал ночь, смотрел куда угодно, но только не под ноги. И просто чудо, что не свалился с лестницы и не сломал шею. Тогда полиции пришлось бы разбираться со вторым телом. Вы можете спросить, а откуда чувство вины, если Боба Робертсона я не убивал? Но для того, чтобы я почувствовал себя виноватым, всегда требовалась самая малость. Иногда я полагал, что несу ответственность за крушение поездов в Грузии, взрывы бомб в далеких городах, торнадо в Канзасе. Какая-то часть меня верит. Если бы я более активно изучал и развивал свой дар, вместо того, чтобы использовать его по мере необходимости, то мог бы помочь в выявлении большего количества преступников и спас бы больше жизней как от плохих людей, так и от природных катаклизмов, и не только в Пикамунду, но и во многих других местах. Я знаю, что это не так. Знаю, что чрезмерное углубление в сверхъестественное приведет к потере связи с реальностью, к безумию, и я уже никому не смогу помочь. Однако вышеуказанная моя часть время от времени начинает твердить свое и упрекает меня за недостаток целеустремленности и решимости. Я понимаю, почему так легко становлюсь виноватым. Все дело в моей матери и ее оружии. Осознавать структуру собственной психики – это одно. Перестроить ее – совсем другое. Блок необоснованной вины – часть моей психики, и я сомневаюсь, что мне когда-нибудь удастся его удалить. Спустившись с лестницы, не услышав крика «Виновен!», я уже двинулся к углу гаража, но остановился, глянув на соседний дом и подумав о Розалии Санчес. Я собирался воспользоваться ее Шеви, которую она водит редко, увезти тело Робертсона, а потом вновь поставить автомобиль в гараж. Она бы не узнала о ночной поездке. Ключ от замка зажигания мне не требовался. В школе я, возможно, не уделял должного внимания математике, но научился заводить двигатель, соединив соответствующие проводки. О Розалии я подумал совсем не потому, что она могла увидеть меня из окна. Нет, я встревожился из-за ее безопасности. Если другой человек, замысливший убийство, пришел с Робертсоном в мою квартиру между 5:30 и 7:40 пополудни, произошло это при свете дня. Ярком свете дня в пустыне Мохаве. Я подозревал, что эти двое прибыли тайком, как заговорщики, и Робертсон думал, что цель их визита — расправиться со мной. Возможно, верил, что они затаятся в моей квартире, дожидаясь, пока я вернусь. И наверняка изумился, когда напарник наставил на него пистолет. Убив Робертсона и сделав все для того, чтобы подставить меня, киллер не задержался в квартире, чтобы примерить мое нижнее белье или перекусить тем, что нашел в холодильнике. Наверняка сразу ушел, то есть также при свете дня. И, конечно, у него возникла мысль, что из соседнего дома могли увидеть, как он вошел в мою квартиру со своей жертвой, а вышел один. Чтобы не рисковать, оставляя такого свидетеля, он вполне мог постучаться в дверь черного хода дома Розалии после того, как разделался с Робертсоном. А уж убить старушку-вдову, которая жила одна, труда бы не составило. Более того, если он все тщательно просчитывал, то, скорее всего, заглянул к Розалии Санчес до того, как привез сюда Робертсона. И в обоих случаях воспользовался одним пистолетом, тем самым повесив на меня два убийства. Судя по смелости и решительности, с которыми он устранил своего проколовшегося сообщника, этот неизвестный человек был хитер, расчетлив, предусмотрителен. В доме Розалии царила тишина. Ни в одном окне не горел свет, а призрачное лицо, которое я вроде бы увидел, на поверку оказалось отражением в стекле, покатившейся к западному горизонту луны.